Говард Филлипс Лавкрафт, Август Дерлит. Комната с заколоченными ставнями. Глава первая. В сумерки унылая необитаемая местность, лежащая на подступах к местечку Данвич, что на севере штата Массачусетс, кажется еще более неприветливой и угрюмой, нежели днем. Надвигающаяся темнота придает бесплодным полям и округлым пригоркам какой-то странный, резко отличный от соседних сельских районов облик. И атмосфера настороженной враждебности окутывает старые кряжистые деревья с растрескавшимися стволами и неимоверно густыми кронами. Узкую пыльную дорогу, окаймленную кое-где развалинами каменных стен и буйными зарослями шиповника. Болото с мириадами светляков и призывными криками казадоев, которым вторят пронзительные песни жаб и кваканье неугомонных лягушек. Извивы верховьев мискотоника, откуда его темные воды начинают свой путь к океану. Все это давит на сознание забредшего сюда путника, который начинает ощущать себя пленником суровой местности и в глубине души уже не надеется на счастливое избавление. Эту давящую атмосферу вновь ощутил Эбнер Уэйтли на пути в Данвич. Он еще помнил свое детство, когда, охваченный ужасом, он умолял маму, чтобы та увезла его прочь из Данвича и от дедушки Лютера. Как давно это было? Он уже потерял счет годам. И, тем не менее, окрестности Данвича снова вызвали в его душе какую-то неясную тревогу, перекликавшуюся с прежними детскими страхами. И это несмотря на то, что после многих лет, проведенных в Лондоне, Каире и Сорбоне, в нем ничего не осталось от того робкого мальчика, который, замирая от страха, переступил когда-то порог невообразимо старого дома с примыкавшей к нему мельницей на берегу Мискотоника, где жил его дед Лютер Уэйтли. Долгие годы разлуки с родными местами внезапно отступили прочь, будто их и не было вовсе. Все его родные давно уже умерли. И мать, и старый Лютер Уэйтли, и тетя Сари, которую ни разу не видел. Хотя точно знал, что она очень долго жила в какой-то из комнат того старого дома. Не стало также уродливого кузена Уилбера и его жуткого брата-близнеца, о существовании которого и вовсе никто не ведал до тех самых пор, пока он вдруг не объявился, чтобы затем сгинуть на часовом холме. Миновав туннель крытого моста, соединявшего между собой берегами Скотоника, Эбнер въехал в поселок, который за время его многолетнего отсутствия совершенно не изменился. Все так же лежала в угрюмой тени круглой горы его главная улица. Такими же трухлявыми выглядели его двускатные крыши, и такими же неухоженными стояли его дома. А единственная на весь поселок лавка по-прежнему располагалась в старой церквушке с обломанным шпилем. Дух всепобеждающего тлена мрачно парил над Данвичем. Свернув с главной улицы, он направил автомобиль по ухабистой дороге, что шла вдоль реки. Старый дом показался довольно скоро. Он узнал его сразу. Внушительное строение с мельничным колесом на обратной к реке стороне. Отныне этот дом был его, Эбнера, собственностью. Он вспомнил завещание, в котором ему предписывалось занять дом и предпринять шаги, заключающие в себе некоторые меры разрушающего свойства, кои не были исполнены мною. «Более чем странные условия», — подумал Эбнер. Впрочем, старик Лютер всегда отличался самыми необъяснимыми причудами. Видимо, сказывалось пагубное воздействие болезнетворной атмосферы Данвича. Эбнер до сих пор не мог свыкнуться с мыслью о том, что после череды лет жизни за границей он вновь очутился в этом богом забытом поселении. Очутился, чтобы исполнить волю своего покойного деда в отношении какого-то никчемного имущества. Да и то сказать, что еще кроме дедовского завещания могло завлечь его сюда? К здешним своим родственникам он не испытывал ни малейшей привязанности. Да и те вряд ли были склонны принять его с распростертыми объятиями, видя в нем посланца враждебного, неведомого им большого мира, к которому все обитатели этой деревенской глуши относились с настороженностью и страхом. Особенно после тех ужасных событий на Часовом холме, что выпали на долю деревенской линии рода Уэйтли. Дом, казалось, совершенно не изменился с тех пор, как Эбнер видел его в последний раз. Его обращенная к реке сторона была отдана под мельницу, которая давным-давно бездействовала, поскольку большинство полей вокруг Данвича заросло бурьяном. Он опять подумал о тете Саре, остановив свой взор на покосившихся оконных проемах той части строения, что выходило на мискотоник. Именно это заброшенное, необитаемое еще в пору его детства крыло дома стало местом ее заточения. Подчиняясь воле своего отца, она ни разу не покинула пределов таинственной комнаты с заколоченными ставнями. И только смерть сделала ее наконец, свободной. Жилая часть дома, вернее сказать, являющаяся таковой в бытность Эбнера ребенком, была окружена чудовищно запыленной и затянутой паутиной верандой. Эбнер достал из кармана связку ключей, выданную ему в юридической конторе, и, подобрав нужный, открыл входную дверь. Электричества в доме не было. Старый Лютер не доверял всем этим новободным штуковинам. И для освещения Эбнер воспользовался найденной на полке у входа керосиновой лампой. Тусклый огонек осветил небольшое помещение, в котором Эбнер узнал кухню. И ее знакомый интерьер поразил его словно громом. Ибо что-то невероятно зловещее было в этой многолетней неизменности, окружавшей его обстановке. Обшарпанные стены и потолок, грубо сколоченный стол и стулья, древние часы на каминной полке, истертая половая щетка. Все это напомнило ему о давно забытых детских годах и намертво связанных с ними страхах перед этим огромным неуютным домом и его суровым хозяином, отцом его матери. Приблизившись к кухонному столу, Эбнер увидел на нем небольшой конверт из грубой серой бумаги, на котором стояло его имя, написанное корявым почерком старого немощного человека, Лютера Уэйтли. Позабыв об оставленных в машине вещах, Эбнер уселся за стол, предварительно смахнув с него пыль, вскрыл конверт и впился глазами в неровные строки адресованного ему послания. Тон письма был скупым и суровым. Под стать покойному деду, каким он остался в памяти Эбнера. Начиналось оно с короткого сухого обращения, без обычных в подобных случаях сентиментов. «Внук, ты прочтешь это письмо спустя несколько месяцев после моей смерти. Может быть, тебя разыщут даже позже, хотя это уже не столь важно. Я оставил тебе в наследство некоторую сумму, все, что удалось мне скопить за свою жизнь». Ты получишь эти деньги, которые я поместил на твое имя в банке Аркхэма. Я сделал это не только потому, что ты мой единственный внук, но также и потому, что из всего рода Уэйтли, рода, над которым тяготеет проклятие, ты единственный, кому удалось вырваться из этого выморочного поселка и получить образование. Посему я надеюсь, что ты воспримешь все должным образом». Ибо мозг твой не обременен ни суеверием невежества, ни предрассудками, свойственными излишней учености. Позже ты поймешь, о чем я говорю. Я призываю тебя исполнить мою последнюю волю и разрушить мельницу и ту часть строения, что примыкает к ней. Сделай так, чтобы это крыло дома было разобрано буквально по доскам. И если ты обнаружишь там какое бы то ни было живое существо... Я торжественно заклинаю тебя лишить его жизни. И неважно, какой оно будет величины и какого обличия. Пусть даже оно будет напоминать человека, ты все равно должен убить его. Иначе ты погубишь и себя, и Бог знает, сколько других людей тебя окружающих. Сделай это обязательно. Если же мои слова покажутся тебе безумием, вспомни о том, что наш род поражен куда более худшим пороком. Но из всех Уэйтли лишь мне одному удалось избежать этой участи. Хотя дело тут не только во мне. И я хочу, чтобы ты знал. Упрямое нежелание поверить в то, что на первый взгляд кажется тебе невероятным, равно как и отрицание вещей, недоступных твоему разумению, есть признак безумия гораздо более верный в сравнении с теми, что характеризует представителей нашего рода, которые виноваты в проведении жутких богохульных опытов и которым отныне уже никогда не будет прощения от Господа. Твой дед — Лютер С. Уэйтли. «Как это все не похоже на деда Лютера?» — подумал Эбнер, читая письмо, и вспомнил, как однажды его мать случайно обмолвилась о тете Саре, и тут же испуганно осеклась. А когда он, Эбнер, подбежал к деду с вопросом: «Дедушка, а где тетя Сари?» Тот посмотрел на внука долгим завораживающим взглядом, а затем голосом, от которого у него все похолодело внутри, ответил: «Мальчик, в этом доме не принято говорить о тете Сари». Наверное, тетя Сари когда-то смертельно обидела старика, и с того времени, еще до первого появления Эбнера в дедовском доме, от нее, приходившейся его матери старшей сестрой, осталось одно только имя. Она была заперта в большой комнате над мельницей и безвылазно сидела в четырех стенах, за глухими тяжелыми ставнями. А Эбнеру и его матери было запрещено даже замедлять шаги, проходя мимо заколоченной комнаты. И все же как-то раз мальчик прокрался к запретной двери и, приложив ухо к замочной скважине, попытался распознать доносившиеся оттуда звуки. Он услышал не то всхлипы, не то тяжелое дыхание какого-то огромного, как ему тогда показалось, существа. Впрочем, он уже давно не сомневался в том, что тетя Сари обладает внушительными размерами. Достаточно было взглянуть на те объемистые тарелки, которые старый Лютер дважды в день собственноручно относил в ее комнату. Они были с горкой наполнены сырым мясом. Должно быть, тетя Сари готовила его сама, коль скоро дед не утруждал себя этим. Слуг же в доме не водилось с тех далеких времен, когда вышла замуж мать Эбнера. А случилось это вскоре после того, как тетя Сари вернулась из Инсмута от своих дальних родственников. Вернулась сама не своя. Эбнер сложил письмо по сгибам и сунул в конверт. Только сейчас он почувствовал, как сильно устал. «Надо забрать вещи из машины», — вспомнил он и направился к стоящему у веранды автомобилю. Оставив принесенные узлы в кухне и прихватив лампу, он двинулся по коридору, не задержавшись перед дверью гостиной. Дед всегда держал ее запертой на ключ и открывал только по случаю прихода гостей, коими являлись исключительно представители рода Уэйтли. Носители других фамилий не были вхожи к старому Лютеру. Раздумывая, где бы ему устроиться на ночь, Эбнер вошел в спальню деда и увидел большую двуспальную кровать, заботливо прикрытую старыми номерами Arkham Advertiser, с выцветшей уже типографской краской. Под газетами оказалось тонкое покрывало с красивым тканым узором. Наверняка семейная реликвия Уэйтли. Эбнер решил заночевать здесь. В конце концов, он стал новым хозяином дома и с полным правом мог теперь занять ложе своего предшественника. Кровать оказалась засланной чистым свежим бельем. Было очевидно, что кто-то из родственников деда присматривал за домом после его кончины и подготовил спальню к приезду Эбнера. Эта комната, куда Эбнер перенес свои вещи из кухни, располагалась в дальнем от улицы углу дома и выходила окнами на реку, хотя вид из крайних окон перекрывала стоявшая у самой воды мельница. Он открыл только одно из них, сеткой на нижней половине. Присел на кровать и погрузился в раздумья об обстоятельствах, спустя столько лет вновь приведших его в Данвич. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Долгая дорога из Бостона сильно его утомила. Да и лицезрение этого убогого захолустья действовало на него не самым лучшим образом. И все же в его приезде сюда был свой резон, ибо исследование древних тихоокеанских цивилизаций, которыми Эбнер занимался вот уже много лет, почти свели на нет его скромные сбережения. Так что деньги, завещанные старым Лютером, должны были прийтись очень кстати. Кроме того, нельзя было забывать и о родственных чувствах. Все-таки старый Лютер Уэйтли, каким бы суровым и нелюдимым он ни был, приходился Эбнеру родным дедом по материнской линии. Из окна спальни Эбнер видел темную громаду круглой горы. Впрочем, ее близкое присутствие он, как и в далеком детстве, ощущал не только зрительно. Разросшиеся деревья сада подступали к самому дому, и из густой листвы в толще теплого сумрачного воздуха вырывался призывный, как звук колокола, крик ночной совы. Эбнер откинулся на постель и лежал, внимая совинной песни, которая постепенно его убаюкивала. Тысячи мыслей и миллионы воспоминаний роились у него в голове. Он опять увидел себя маленьким ребенком и вспомнил, как боялся этих мрачных окрестностей. И как радовался каждый раз, когда мать увозила его отсюда. Несмотря на то, что вскоре после отъезда его почему-то тянуло обратно. Эбнер расслабился и закрыл глаза. Но заснуть не удавалось. Мысли о предстоящих делах не давали покоя. «Нужно браться за них сразу же, без лишней раскачки», – размышлял он. Намереваясь как можно быстрее исполнить дедовский наказ при всей его кажущейся нелепости. Ибо перспектива торчать в этой дыре еще бог знает сколько времени, отнюдь его не прельщала. Поднявшись с постели, Эбнер снова зажег потушенную было лампу и отправился осматривать дом. Из спальни он прошел в столовую, расположенную рядом с кухней и обставленную такой же неуклюжей самодельной мебелью. А затем остановился у дверей гостиной, за которыми XIX век уступал место XVIII. Настолько старинной была обстановка этой комнаты. Когда Эбнер отворил массивную дверь и переступил порог, он первым делом подивился царившей здесь чистоте. Тщательно пригнанные двери не оставляли ни малейшей щели, сквозь которую могла бы проникнуть пыль, густым слоем покрывавшая другие комнаты этого неухоженного особняка. Выйдя из гостиной, Эбнер поднялся по лестнице на второй этаж и заглянул в другие спальни. Все запыленные, с выцветшими занавесями. Не иначе ими перестали пользоваться еще задолго до кончины старого Лютера Уэйтли. Далее он миновал несколько переходов и очутился перед дверью той таинственной комнаты с заколоченными ставнями, в стенах которой отбывала некогда свое бессрочное заточение несчастная тетя Сари. Эбнер вспомнил, сколько страхов пережил он однажды в детстве, стоя под дверью этой комнаты и вслушиваясь в доносившиеся оттуда непонятные звуки. И трудно сказать, кого он тогда боялся больше. Старого Лютера, могущего в любую минуту застать его за этим запретным занятием. Или неведомого существа по ту сторону двери. Поднимаясь по шатким ступеням, Эбнер вновь ощутил в душе смутный страх перед этой зловещей комнатой. Образ загадочной узницы и былой дедовский запрет все еще продолжали действовать на него. Впрочем, сейчас бояться было уже нечего. Перепробовав несколько ключей и связки, он нашел нужный. Открыл замок и толкнул дверь, которая поддалась трудом, словно протестуя против его вторжения. Подняв лампу высоко над головой, Эбнер вошел внутрь. Сколько он себя помнил, комната с заколоченными ставнями всегда представлялась ему чем-то вроде дамского будуара. И тем сильнее был он поражен убогостью здешней обстановки. Разбросанное по углам грязное белье, подушки на полу. Огромных размеров блюда с присохшими к нему остатками пищи. В комнате стояла какая-то странная рыбная вонь, настолько омерзительная, что Эбнера едва не стошнило. Внушительные залежи пыли и густая сеть паутины на стенах и потолке довершали картину многолетней мерзости запустения. Эбнер водрузил лампу на отодвинутый от стены комод и, подойдя к окну, что находилось над мельничным колесом, приподнял вверх застекленную раму. Затем он хотел распахнуть ставни, но вспомнил, что они приколочены. Тогда он вышиб их пинком ноги. С треском оторвавшись от окна, ставни полетели вниз, и Эбнер с облегчением ощутил хлынувший в комнату поток свежего вечернего воздуха. Со вторым окном Эбнер управился еще быстрее, хотя результатами своей работы остался не вполне доволен. Он заметил, что вместе со ставнями в первом окне вылетел и кусок стекла. Впрочем, он тут же вспомнил, что согласно дедовскому завещанию, эта часть дома все равно пойдет на слом. Стоило ли переживать из-за таких пустяков, как разбитое оконное стекло? Тихий шуршащий звук, донесшийся откуда-то из-под плинтуса, заставил его насторожиться. Посмотрев себе под ноги, он успел разглядеть не то лягушку, не то жабу, которая прошмыгнула мимо него и с молниеносной быстротой забралась под комод. Он хотел было выгнать ее оттуда, но мелкая тварь спряталась под комодом основательно, а двигать его взад-вперед у Эбнера не было особого желания. «Бог с нею», — решил он. В конце концов, это безобидное насекомоядное существо может сослужить хорошую службу в доме, кишащем пауками, тараканами и прочей нечистью. Задерживаться в комнате дольше не имело смысла. Эбнер вышел, закрыл дверь на ключ и спустился вниз в дедовскую спальню. Первый, пускай незначительный шаг, был сделан. Разведка на местности состоялась. Отступившая была усталость навалилась на него с двойной силой. И он решил наконец-то лечь спать, чтобы хорошенько отдохнуть и на завтра встать пораньше. Нужно было осмотреть старую мельницу. Может быть, там оставались еще какие-нибудь механизмы на продажу. Да и за мельничное колесо можно было попытаться выручить хорошие деньги у коллекционеров. Несколько минут он простоял на веранде, ошеломленный и оглушенный непрестанным стрекотом сверчков и кузнечиков, в сопровождении монотонных песен лягушек и козодоев. Никаких других звуков, ни с реки, ни с поселка, не было слышно за этим доносившимся со всех сторон шумом. Когда нескончаемый гвалт вконец его утомил, он вернулся в дом, запер входную дверь и улегся в постель. Однако уснуть ему удалось не сразу. Целый час ворочался он сбоку на бок, изводимый хором ночных голосов и мыслью о том, что же имел в виду его дед под мерами разрушающего свойства, и почему он не смог предпринять их сам. Но постепенно усталость взяла свое. И он погрузился в зыбкий, беспокойный сон. Глава вторая. Проснулся он на рассвете, не чувствуя себя отдохнувшим. Нелепые, странные сновидения терзали его всю ночь. То он оказывался в океанских глубинах среди невообразимых людей-амфибий, которые подхватывали его и в мгновение ока переносили в устье Мискотоника. То его взору представали некие чудовищные, уродливые твари, населявшие величественный подводный город. То ему слышались неестественно громкая музыка флейт, сопровождаемая причудливыми гортанными песнопениями. То он замирал от страха перед разъяренным дедом Лютером, который грозился расправиться с ним за его дерзновенное вторжение в комнату тети Сари. После всех этих снов на душе у него было неспокойно, но он постарался отвлечься от неприятных мыслей и отправился в поселок за продуктами, о которых он не позаботился заранее, спешно собираясь в Данвич. Начало дня выдалось просто замечательным. Легкий прохладный ветер трепал густую листву, ярко светило повисшее на краю безоблачного неба солнце. И роса на изумрудной траве блестела в его лучах подобно тысячам рассыпанных чьей-то щедрой рукой алмазов. Петляя по узким извилистым тропинкам, что вели к главной улице, Эбнер с удовольствием внимал заливистому пению чибисов и дроздов. Безмятежный утренний пейзаж вызвал в нем дремавший доселе оптимизм. Насвистывая веселую мелодию, он уже предвкушал скорое выполнение своих обязательств перед покойным дедом и последующий отъезд из этой проклятой дыры. Несмотря на приветливое солнечное утро, поселок выглядел так же мрачно, что и накануне, в сумерках. Жалкое скопище уродливых темных лачуг, зажатых между Мискотоником и почти отвесным склоном круглой горы. Казалось, время остановило здесь свой бег, так и не переступив порога 20-го столетия. Веселый свист застыл у Эбнера на губах. Стараясь не смотреть на развалившееся под гнетом веков строение и на тусклые лица попадающихся навстречу местных жителей, он быстро зашагал в сторону старой церквушки с ее единственной на весь Данвич универсальной лавкой, такой же грязной и неухоженной, как и сам поселок. Зайдя в лавку, Эбнер спросил молока, яиц, кофе и ветчины. Однако лавочник, неопределенного возраста человек с худой, изможденной морщинами физиономией, не торопился его обслужить. Он внимательно смотрел на своего утреннего посетителя, явно выискивая в его лице знакомые черты. «А ведь вы Уэйтли! Как пить дать Уэйтли!» — сказал он наконец. «Меня-то вы верно не знаете, а? Я Тобиас, родственник ваш, стало быть. А сами вы чей будете?» «Я Эбнер Уэйтли, внук Лютера», — сухо ответил Эбнер, не горя желанием вступать в долгую беседу. При этих словах лицо лавочника посуровело. «А, так вы сын Либби, той самой, что вышел за кузена Джереми. Лютер-то помер, родня его, вот она. Знать-то опять хотите взяться за старое?» «Какая родня?» — процедил Эбнер. «Я приехал сюда один. «О чем еще речь? За что это за старое?» «Не понимаете? Ну и ладно», — хмыкнул лавочник. «Тогда и я помолчу». Больше Тобиас Уэйтли не проронил ни слова, заворачивая продукты и получая деньги. Однако, направляясь к выходу, Эбнер чувствовал на себе его исполненный неприязни взгляд. Сцена в лавке подействовала на Эбнера удручающе. Яркое утро будто враз померкло для него, хотя солнце все так же сияло с безоблачного неба. Он поспешно свернул с главной улицы и почти бегом направился в свой угрюмый дом на берегу Мискотоника. Поглощенный нерадостными мыслями, он не сразу заметил, что у веранды его дома стоит ужасающе старая повозка, запряженный в нее дряхлый клячий, которую держал под узцы худенький темноглазый мальчуган. В повозке сидел сурового вида седобородый старик, который, завидев приближающегося Эбнера, позвал к себе мальчика. И, опираясь на его плечо, стал осторожно спускаться на землю. «И это наш прадедушка, Забулон Уэйтли. Он хочет поговорить с вами», — сказал мальчишка подошедшему Эбнеру. «Боже мой, так значит, это Забулон. Как же он постарел», — подумал Эбнер, разглядывая старика. Забулон приходился родным братом покойному Лютеру и сейчас оставался единственным уцелевшим представителем старшего поколения Уэйтли. «Прошу вас, сэр», — почтительно сказал Эбнер, подавая руку старику. «Это ты, Эбнер», — произнес тот слабым, дрожащим голосом. И, вцепившись в руку молодого Уэйтли, неуверенно заковылял к дому. Мальчик поддерживал его с другой стороны. Дойдя до крыльца, старик глянул на Эбнера из-под кустистых седых бровей и тряхнул головой. «Я бы не прочь присесть». «Принеси стул с кухни, мальчик», — приказал Эбнер. Мальчишка бегом поднялся на крыльцо и исчез в доме. Вскоре он показался обратно, неся стул. Старик осторожно уселся на него и некоторое время молчал, тяжело дыша. Даже несколько шагов от повозки до крыльца дались ему с трудом. Затем он поднял глаза на Эбнера и внимательно осмотрел его с ног до головы, задержав взгляд на костюме своего внучатого племянника, так не похожим на его домотканную одежду. «Зачем ты сюда приехал, Эбнер?» — спросил он наконец, и Эбнер поразился его голосу. Он был ясен и тверд. От недавней дрожи в нем не осталось и следа. Коротко и четко Эбнер объяснил причину своего приезда. «Хе-хе-хе», — покачал головой Забулон, выслушав его. «Стало быть, ты знаешь не больше других и даже поменьше некоторых. Одному Богу ведомо, что было в мыслях у Лютера. А сейчас он умер и переложил все это на тебя, Эбнер. Я каждый день молю Всевышнего, чтобы он поведал мне, зачем Лютер отгородился от всего Данвича в этом доме и запер Сари, когда она вернулась из Инсмута. Но Всевышний не дает мне ответа, и уж, видно, не даст его никогда. Но я скажу тебе, Эбнер, за этим кроется что-то ужасное. Да, ужасное. И не осталось никого, кто бы решился винить в том Лютера или бедняжку Сари. Ох, Эбнер, будь осторожен, тут дело нечисто». «Я намереваюсь только исполнить волю деда», — сказал Эбнер. Старик кивнул головой, но глаза его выражали тревогу за племянника. «Как вы узнали, что я здесь, дядя Забулон?» — спросил Эбнер. «Мне сказали, что ты приедешь. Слушай меня, Эбнер, слушай внимательно. Считай, что это мой долг — сказать тебе. Ты ведь тоже Уэйтли, так знай, что наш род проклят Богом. Все Уэйтли сейчас в аду, рядом с дьяволом. А иные из них знали с нечистым еще прежде, когда жили на земле. Они могли вызывать с небес ужасных тварей, и те слетались на их зов, да так, что воздух свистел, как во время урагана. А еще они общались не то с людьми, не то с рыбами. Нет, эти твари были ни то, ни другое, но жили они в воде и могли плавать очень далеко, аж в открытое море. А то еще были там другие твари. Те вырастали до жутких размеров и своим богомерзким обликом приводили в дрожь всех, кто их и видел. Ого-го, а что случилось тогда на часовом холме? Это я про Уилбера, сына Лавинии. А потом еще та жуть у часового камня с другим ее отродьем. Боже, меня дрожь пробирает, едва только вспомню об этом. «Будет вам, дедушка, изводить себя понапрасну», — сказал мальчик с неожиданной строгостью в голосе. «Не буду, не буду», — ответил старик дрожащим голосом. «Это все уже забыто. Только я о том и помню. Да еще те люди, что сняли с дороги знаки. Ну, знаки, что указывали, как проехать в Данвич. Они сняли их и сказали, что это слишком жуткое место, и его надо забыть». Сокрушенно покачав головой, Забулон умолк. «Дядя Забулон», — сказал Эбнер, — «я ни разу не видел тетю Сари». «Конечно, мой мальчик. Она ведь сидела в заперти. Твой дед закрыл ее в той комнате еще до того, как ты родился, сдается мне». «Зачем?» «Одному Лютеру это ведомо, да Всевышнему. Но Лютера больше нет с нами. А Всевышний, похоже, давным-давно и думать позабыл о Данвиче». «А что делала тетя Сари в Инсмуте?» «Навещала родню». «Тоже Уэйтли?» «Да нет, не Уэйтли. Маршей. Главным в том семействе был старый Абет Марш, что приходился двоюродным братом нашему отцу. У него еще была жена. Он нашел ее во время плавания, где-то на острове Панапе. Ежели ты слыхал о таком». «Слышал», — кивнул Эбнер. «Вот оно как», — удивился Забулон. «Надо же. А я так вот слыхом о нем не слыхивал до тех пор, пока с Сари не приключилась вся эта история. Она ведь ездила к Маршам. То ли к сыну Абеда, то ли к его внуку, точно не знаю. А вот когда она вернулась оттуда, так ее будто подменили. Она ведь была такая ласковая да милая, просто загляденье. А тут она стала вдруг беспокойной. Дичилась, грубила отцу. И он запер ее в комнате над мельницей, где она так и просидела до самой своей смерти». «Когда же он ее запер?» «Да месяца эдак через три, а то и через четыре, после того, как она заявилась от Маршей. А за что, этого Лютер никогда не говорил, нет. И никто после того больше ее не видел. Только на похоронах, когда она, бедная, лежала уже в гробу. А померла-то она года 2-3 назад. А перед тем, как Лютер ее запер, в доме что-то случилось. Такие оттуда доносились крики да вопли да грохот, что волосы на голове шевелились. Весь Данвич тогда их слышал. Да, слышать-то все слышали. А вот пойти да поглядеть, что там такое творится, так на то духу не хватило ни у кого. Ну а на следующий день Лютер всем рассказал, что это шумела Сари, в которую вселился бес. Может, статься так оно все и было. А может, тут было что-то еще. «Что, дядя Забулон?» «Тут не обошлось без дьявола», — понизил голос старик. «Не веришь мне?» «Да, я и забыл, что голова у тебя забита учением. А ведь немногие Уэйтли могут этим похвастаться. Да только что в этом хорошего? Вот Лавиния, она читала эти богохульные книги. Да и Сари тоже их почитывала. И что доброго из этого вышло? Уж по мне вся эта ученость ни к чему, только жить мешает, а?» Эбнер улыбнулся. «Ты что, смеешься надо мной?» — вспылил старик. «Нет, что вы, дядя Забулон. Вы все правильно говорите». «То-то и оно, что правильно. А коли так, то не теряйся, когда сам столкнешься с этой дьявольщиной. Не стой и не думай попусту, а действуй». «С какой дьявольщиной?» «Если б я знал, Эбнер, но я не знаю. Бог тот знает. Лютер знал. И бедная Сари. Но они уже ничего не скажут. Нет. И никто ничего не скажет. Будь у меня сил побольше, я бы каждый час молился о том, чтобы и ты ничего не узнал обо всей этой нечисти. Эбнер, Если эта дьявольщина застигнет тебя, не раздумывай долго. Твое учение тут не поможет, а просто делай то, что нужно. Твой дед вел записи. Найди же их. Может быть, из них ты узнаешь, что за люди были эти марши. Они ведь не были похожи на нас с тобой. Что-то ужасное произошло с ними. И, может, статься, с бедняжкой Сари случилось то же самое. Слушая старика, Эбнер чувствовал, что невидимая стена, сложенная из кирпичиков недосказанности и неизвестности, разделяет их. Непонятный подсознательный страх охватил вдруг его. И лишь усилием воли ему удалось убедить себя в том, что чувства его обманывают. «Я выясню все, что смогу, дядя Забулон», — пообещал Эбнер. Старик кивнул и подал знак мальчику, который тут же поспешил ему на помощь. Усевшись в повозку, Забулон Уэйтли повернулся к Эбнеру и сказал, тяжело дыша. «Если я понадоблюсь тебе, Эбнер, дай мне знать через Тобиаса. Я приду. Уж постараюсь прийти». Мальчик стегнул лошадь, и повозка со скрипом и дребезжанием тронулась в обратный путь. Эбнер проводил ее долгим взглядом. Туманные предостережения старого Забулона не на шутку встревожили и его. Какая-то неизвестная ему семейная трагедия скрывалась за ними, и он был всерьез раздосадован на самого деда, который вместо того, чтобы посвятить Эбнера в тайну их рода, ограничивался в своем письме лишь мольбами и заклинаниями, не сочтя нужным объяснить их скрытый смысл. «Дед наверняка сделал это намеренно», — размышлял Эбнер. «Возможно, он просто не хотел пугать меня раньше времени». Во всяком случае, ничего более правдоподобного Эбнер придумать не мог. И все же это объяснение устраивало его не до конца. Оно не давало ответа на вопрос, в чем же все-таки заключалась та дьявольщина, о которой Эбнеру следовало узнать лишь постольку, поскольку волею старого Лютера он оказался к ней причастным. А если дед все же удосужился оставить ключ к разгадке где-нибудь в доме? «Нет, на это вряд ли стоило рассчитывать», — решил Эбнер. Лютер слыл натурой прямой и бесхитростной. И не в его правилах было запутывать дела, о которых можно было просто умолчать. Постояв еще немного у крыльца, Эбнер вошел в дом, разложил по полкам свои покупки и уселся за стол. Нужно было набросать план действий. Первым делом он решил пройтись по помещению внутри мельницы и посмотреть, не осталось ли там каких-нибудь механизмов, которые можно было бы выгодно сбыть. Затем следовало подыскать рабочих для сноса мельницы и комнаты над нею. А уж после оставалось только продать уцелевшую часть дома со всей его обстановкой и утварью. Хотя Эбнер ясно сознавал, что отыскать охотника поселиться в таком отдаленном уголке Массачусетса, как Данвич, будет не так-то просто. После этого он сразу же приступил к выполнению своего плана. Оказавшись на мельнице, он обнаружил там полное отсутствие каких бы то ни было механизмов, за исключением разве что тех железных деталей, на которых крепилось колесо. Впрочем, этого и следовало ожидать. Львиную долю суммы, что была помещена в банке Архама на имя Эбнера, наверняка составляла именно выручка от продажи мельничных машин и приспособлений. Должно быть, старик распорядился снять и продать оборудование еще задолго до своей смерти. Во всяком случае, на мельницу уже давным-давно никто не заходил, о чем свидетельствовали многолетние нетронутые залежи пыли, которая покрывала пол таким плотным ковром, что Эбнер не слыхал своих шагов. С каждым его движением вверх вздымалось целое облако. Пыль набивалась в глаза, нос и рот, не давая вздохнуть полной грудью. И потому, выбравшись на свежий воздух, он почувствовал огромное облегчение. Отдышавшись и наскоро отряхнувшись, Эбнер двинулся осматривать мельничное колесо. К станине колеса вел узкий деревянный настил. Эбнер осторожно прошел по нему, каждую секунду опасаясь того, что старые доски не выдержат, и он полетит вниз, в воду. Однако настил оказался достаточно прочным. И вскоре он уже стоял у колеса и внимательно рассматривал его, не в силах держать своего восхищения. Это был замечательный образец работы середины XIX века. И Эбнер подумал, что сломать его было бы непростительным варварством. Лучше было попытаться снять его и поместить где-нибудь в музее. Или в усадьбе какого-нибудь богача, коллекционирующего старинные изделия новоанглийских мастеров. Постояв немного, он повернулся и двинулся было обратно, как вдруг его взгляд упал на цепочку мелких следов, оставленных на лопастях колеса чьими-то мокрыми лапками. Он наклонился, чтобы разглядеть их получше, но ничего особенного не увидел. Обыкновенные лягушачьи или жабьи следы, успевшие уже наполовину высохнуть. Должно быть, их обладатель вскарабкался на колесо еще до восхода солнца. Подняв глаза наверх, Эбнер увидел, что оставленные на колесе отпечатки вели к выломанным ставням, что скрывали когда-то комнату над мельницей. Несколько секунд Эбнер раздумывал над тем, что бы это значило. Он вспомнил жабоподобную тварь, увиденную им тогда в комнате. Не она ли улизнула сквозь сломанное окно? А может быть, что еще более вероятно. Другая тварь одного с нею вида почуяла присутствие собрата и поднялась наверх, в комнату, прямо из реки. Слабая догадка мелькнула у него в голове, но он в раздражении отогнал ее прочь. Человеку его уровня не пристало становиться пленником мистических суеверий, которые держали в страхе старого Лютера. И все же он решил заглянуть в комнату над мельницей. С колотящимся от волнения сердцем он приблизился к запертой двери, повернул в замке ключ и шагнул в помещение, пребывая в твердой уверенности, что сейчас увидит в нем какие-то зловещие изменения. Но тщетно. Кроме ярких пятен солнечного света на полу, которых не было, да и не могло быть накануне вечером, он не увидел в комнате ничего нового. Он подошел к окну. На подоконнике тоже были следы. На этот раз Эбнер различил сразу две цепочки отпечатков. Одни вели внутрь комнаты, другие — из нее. По своим размерам они явно отличались друг от друга. Следы, ведущие наружу, были крошечными, не более полудюйма в длину. А те, что вели внутрь комнаты, были больше первых раза в два. Эбнер наклонился, чтобы рассмотреть их получше, и застыл в изумлении, не в силах оторвать глаз от увиденного. Он не был профессиональным зоологом, но кое-какие познания в этой области у него имелись. Следы на подоконнике не были похожи ни на что, виденное им прежде. Если исключить наличие перепонок между пальцев, они представляли собой совершенно точные отпечатки человеческих ступней и ладоней в миниатюре. Он бегло осмотрел помещение, не особо, впрочем, надеясь найти тварь, оставившую эти странные следы. Так оно и оказалось. Он не встретил нигде даже признаков ее пребывания. Эбнер устал не по себе. Он вышел из комнаты и тщательно закрыл за собой дверь, уже сожалея о давешнем порыве, заставившем его вторгнуться сюда и выломать ставни, которые до поры до времени надежно отгораживали заколоченную комнату от внешнего мира. Глава третья. Эбнер не особенно удивился тому, что во всем Данвиче не нашлось ни одного охотника принять участие в разрушении мельницы. За это дело не желали браться даже те плотники, которые вот уже долгое время бедствовали без работы. Не решаясь отказать Эбнеру напрямую, они отнекивались под разными благовидными предлогами. Но за ними легко угадывался суеверный страх перед домом старого Лютера. Отчаявшись найти добровольцев в Данвиче, Эбнер отправился в Эйлсбери, где ему довольно скоро удалось отыскать трех крепких парней и договориться с ними о выполнении работ, предусмотренных дедовским завещанием. Плотники, однако, не поехали в Данвич в тот же день, как того хотел Эбнер, а упросили его подождать неделю-полторы. У них еще были какие-то дела в Эйлсбери, дав обещание по истечении этого срока появиться в поселке. Эбнер вернулся в старый дом и в ожидании приезда работников взялся за изучение книг и бумаг покойного Лютера. Книги он решил со временем просмотреть основательно. Среди них могли оказаться издания большой ценности. Многочисленные кипы старых газет. В основном это были Arkham Advertiser и Aylesbury Transcript. Он отложил в сторону с тем, чтобы в дальнейшем передать их огню. Такая же участь постигла бы и толстую связку писем, найденную в ящике дедовского стола, если бы не фамилия Марш, мелькнувшая на странице одного из посланий. Он тут же впился глазами в строки письма и прочел следующее. «Лютер, то, что случилось с кузеном Абедом, это предмет особого разговора. Даже и не знаю, что сообщить тебе об этом. Боюсь, ты все равно не поверишь ни единому моему слову. Впрочем, я и сам не знаю всех деталей. В Вполне возможно, что весь этот вздор выдуман от начала до конца лишь для того, чтобы скрыть какую-нибудь скандальную ситуацию, в которую попали марши. Ты ведь знаешь, что они всегда были склонны к преувеличениям и отличались большими способностями к вранью. Да к тому же они на редкость изворотливы. Впрочем, такова уж их натура. Но я немного отвлекся. Так вот, как рассказал мне кузен Элайза, он был еще совсем молодым, когда Абет и с ним еще несколько жителей Инсмута совершили на торговом корабле плавание в Полинезию и обнаружили на одном из островов странных людей, которые называли себя глубоководными. Дело в том, что они могли жить и в воде, и на суше, как амфибии. Можешь ли ты в это поверить? Я нет. Но самое потрясающее было в том, что Абет и еще кое-кто из его товарищей по плаванию взяли в жены женщин из этого племени и стали жить с ними. В общем, такова легенда. А вот факты. Начиная с того времени, марши стали самыми удачливыми и процветающими из всех морских торговцев. Далее, жена Абеда, миссис Марш, никогда не покидала пределов своего дома. За исключением случаев, когда она посещала закрытые собрания Тайного Союза Дагона. Говорят, что Дагон — это какой-то морской бог. Впрочем, об этих языческих верованиях я ничего не знаю, да и знать не хочу. Дети марши отличались очень странным обликом. У них были невероятно широкие рты, лица без подбородков и такие огромные выпуклые глаза, что они больше походили на лягушек, чем на людей. Я не преувеличиваю, Лютер, но, по крайней мере, у них не было жабр, в отличие от глубоководных. Говорят, те обладали жабрами и поклонялись Дагону или еще какому-то там морскому божеству, чьё имя я даже не могу выговорить, хотя оно у меня где-то записано. Ладно, это не важно. В конце концов, марши могли все это выдумать, преследуя только им одним известные цели. И все же. Представь себе, Лютер, все суда капитана Марша, Брик Хэтти, Бригантина Коламбия и Барк Королева Суматры, часто ходившие аж в Ост-Индию, всегда возвращались из рейсов без единой поломки. Можно было подумать, что Марш заключил сделку с самим Нептуном. И потом все эти странные действия в открытом море, вдали от берега, где жили марши. Купание по ночам, например. А заплывали они аж за риф дьявола, за 1,5 мили от Инсмутской гавани. Люди держались от них подальше. Разве что Мартины, да еще кое-кто из тех, кто ходил с маршем в торговые рейсы в Ост-Индию, продолжали водить с ними дружбу. Сейчас, после смерти Абеда, надеюсь, что и миссис Марш последовала за ним. Поскольку со времени кончины мужа никому не доводилось встречать ее в Инсмуте и окрестностях. Дети и внуки капитана Марша ведут такой же странный образ жизни. Далее в письме следовали банальные общие места и сетования по поводу цен, которые слегка позабавили Эбнера. Сейчас эти более чем полувековой давности цифры казались просто смехотворно низкими. Составленное еще в ту пору, когда Лютер Уэйтли был молодым неженатым человеком, письмо было подписано неизвестным доселе Эбнеру именем «Кузен Эрайя». Хотя все эти сведения о маршах ничуть не приблизили Эбнера к разгадке семейной тайны, он чувствовал, что содержание только что прочитанного им письма могло бы объяснить ему многое, если не все, обладая он ключевой информацией о своей таинственной родне. Но как раз ее-то и не было у Эбнера, а были только разрозненные ее частицы. Но если Лютер Уэйтли поверил во всю эту дребедень, то как он мог много лет спустя позволить своей дочери отправиться в Инсмут в гости к маршам? Нет, тут было что-то не так. Он просмотрел другие бумаги. Счета, расписки, открытки. Скучнейшие письма с описаниями поездок в Бостон, Ньюбериппорт и Кингспорт. И, наконец, дошел до другого письма от кузена Эрайи, написанного, судя по дате, вскоре после первого, содержанием которого только что ознакомился Эбнер. Эти два письма разделяли 10 дней, и за этот срок Лютер вполне мог дать ответ на первое из них. Эбнер с нетерпением достал письмо из конверта. Первая страница содержала рассказ о свадьбе одной из родственниц Эраи, скорее всего, его родной сестры. На второй Эбнер нашел пространные рассуждения о перспективах торговли в Ост-Индии и небольшой абзац, посвященный новой книге Уитмена. Очевидно, Уолта. А вот текст на третьей странице явно был ответом на гипотетическое письмо деда Лютера. «Ну ладно, Лютер, допустим, что антипатия к маршам вызвана расовыми предрассудками. В конце концов, я знаю, как люди относятся порой к представителям чужой им расы. К сожалению, это имеет место, но это можно объяснить обычным недостатком образования. Однако марши — это совершенно особый случай. Во всяком случае, я ума не приложу, что за раса могла придать потомкам Абеда столь странный облик. Аборигены Ост-Индии, из тех, с кем мне доводилось сталкиваться, имеют примерно те же черты лица, что и мы, и отличаются от нас только цветом кожи. Он у них бронзового оттенка. Правда, однажды я видел туземца, внешностью своей очень напоминавшего детей марша. Но он никоим образом не был типичным представителем своей расы. И его сторонились как матросы, так и местные портовые грузчики. Сейчас я уже не помню точно, где это было. Кажется, на Панапе. Эти марши, тут надо отдать им должное, держались сплоченно, общаясь только между собой или с семьями, которые оказались в таком же положении изгоев, что и они. Сказать по правде, хоть их и было немного, страху они нагоняли на весь город. Да и опасаться-то было чего. Вот, например, как-то раз один из членов городского управления выступил было против них. И очень скоро после того утонул в заливе. Не думаю, что это простая случайность. Хотя город часто сотрясали и куда более зловещие происшествия. Я все же возьму на себя смелость заявить, что именно те, кто не скрывал своей неприязни к маршам, в основном и становились жертвами этих злодеяний. Впрочем, я догадываюсь, что твой холодный аналитический ум не приемлет всего вышеизложенного, а посему не стану более утомлять тебя своими рассуждениями. И далее ни слова на эту тему. Тщательно просмотрев всю остальную связку писем, Эбнер с разочарованием обнаружил в них полное отсутствие какой-либо информации о маршах и иже с ними. Видимо, досужие измышления об этом странном семействе изрядно надоели Лютеру Уэйтли, и он в одном из своих писем ясно дал это понять. «Даже в молодости дед отличался суровостью и непреклонностью», — отметил по себе Эбнер. В ходе дальнейших поисков ему удалось отыскать еще кое-какие сведения, связанные с инсмутскими тайнами. Но они относились к гораздо более позднему периоду и содержались не в письме, а в газетной вырезке, где приводился довольно путанный репортаж о правительственном мероприятии, имевшем место в 1928 году. Когда были предприняты попытки разрушить риф дьявола и взорвать отдельные участки береговой линии. А также были произведены повальные аресты маршей, мартинов и прочих им подобных. Но эти события и ранние письма Ираи были отдалены друг от друга десятками лет. Письма о маршах Эбнер отложил в карман пиджака, а все остальные сжег в огне костра, который развел на берегу реки. Письма сгорели довольно быстро. Но Эбнер еще долго не решался отойти от костра, опасаясь, что его искры могут воспламенить траву, не по сезону сухую и желтую. К щекочущему ноздри дыму костра примешивался другой, гораздо более противный запах, который, как удалось определить Эбнеру, исходил от гниющей кучи обглоданных рыбьих скелетов. Остатков пиршества какого-то животного, скорее всего, выдры. Эбнер отвел взгляд от огня и в задумчивости уставился на громаду старой мельницы. «Боже мой!» — подумал он. «Да эту развалину пора было снести еще много лет назад». И действительно, древняя эта постройка производила угнетающее впечатление. Покосившиеся стены, пустые глазницы оконных проемов, осколки стекла из выбитых им окон на лопастях мельничного колеса. Эбнер вздрогнул и поспешно повернулся к огню. Пламя костра тихо догорало, сливаясь с вечерним заревом. День близился к концу. Эбнер вернулся в дом, наскоро проглотил скудный ужин и, бросив взгляд на очередную кипу неразобранных документов, решил отложить до лучших времен поиски дедовских записей, о которых говорил Забулон Уэйтли. Все эти бумаги уже порядком действовали ему на нервы. Он вышел на веранду понаблюдать за сгущающимися сумерками под неистовое пение лягушек и казадоев. И вдруг ощутил сильнейшую усталость. Пройдя в спальню, Эбнер разделся и лег в постель. Но сон упорно не шел к нему. Сквозь распахнутое окно в комнату не проникало ни малейшего дуновения ночного воздуха, который не успел еще остыть после знойного дня. Но не только духота не давала покоя Эбнеру. Его слух терзали неведомые доселе звуки. И если вопли жителей лесов и болот, которые он воспринимал как нечто само собой разумеющееся, буквально врывались в его мозг, то таинственные звуки старого дома вползали в его сознание крадучись, тихой сапой. Поначалу ему почудились только степенные скрипы и потрескивание массивного деревянного дома, которые в чем-то даже гармонировали с наступившей темнотой. Потом он стал различать отрывистые шаркающие звуки, напоминавшие возню крыс под полом. «Наверняка это и были крысы», — решил Эбнер. «На старой мельнице их было предостаточно». И в этих приглушенных и доносившихся как будто откуда-то издали звуках не было ничего сверхъестественного. Затем ему померечился звон разбитого стекла. Этот нехарактерный для необитаемого дома звук сопровождался привычным уже скрипом старого дерева. Эбнеру показалось, что стеклянный звон исходил из комнаты над мельничным колесом. Впрочем, в этом у него не было твердой уверенности. Усмехнувшись про себя, он с удовлетворением констатировал, что с его появлением здесь разрушение дедовского дома заметно ускорилось. И он, Эбнер Уэйтли, явился своего рода катализатором этого процесса. В какой-то степени это было даже забавно. Получалось, что он в точности исполняет волю усопшего Лютера Уэйтли, не предпринимая для этого решительно никаких действий. И с этой мыслью он обрел наконец-то долгожданный сон. Проснулся он рано утром от бешеного звона телефонного аппарата, который был специально установлен в спальне на время его пребывания в Данвиче. Машинально поднеся трубку к уху, он услышал резкий женский голос и понял, что звонили не ему, а другому абоненту, подключенному к той же линии. Однако усиленный мембраной голос звучал с такой пронзительной категоричностью, что его рука просто отказывалась положить трубку обратно на рычаг. «А я вам говорю, миссис Кори, я опять слышала ночью эти ворчания из-под земли. А потом где-то около полуночи такой раздался визг. Никогда бы не подумала, что корова может так верещать. Ну что твой кролик, только что побосовитий? Это ведь была корова Люти Сойера. Нынче утром ее нашли всю обглоданную. Послушайте, миссис Бишоп, а вы не думаете, что... Ну, в общем, что вся эта жуть начинается по новой? Не знаю, не знаю. Надеюсь, что нет. Не дай бог. Но уж больно это смахивает на прежнюю дьявольщину. И что же, только одна корова и пропала? Ну да, только она одна. Про других-то я ничего не слыхала. Но, миссис Кори, ведь в прошлый раз все это начиналось точно так же». Эбнер хмыкнул и положил трубку на рычаг. Идиотские суеверия обитателей Данвича вызывали у него саркастическую усмешку. Впрочем, он ясно сознавал, что невольно подслушанный им разговор был еще далеко не самой яркой иллюстрацией дремучего невежества жителей этого захолустья. Однако раздумывать на эту тему ему было не досуг, нужно было отправляться в поселок за провизией. Встав с постели, он быстро умылся, оделся и вышел из дому. Проходя по залитым ярким утренним солнцем улочкам и тропинкам, он ощутил знакомое чувство облегчения, которая неизменно возникала у него, когда он хотя бы ненадолго отлучался из стен своего угрюмого дома. В лавке он застал одного лишь Тобиаса Уэйтли, необычно мрачного и молчаливого. Но не только это не понравилось Эбнеру в настроении лавочника. Гораздо больше его встревожило то очевидное обстоятельство, что Тобиас был изрядно чем-то напуган. Эбнер попытался завязать с ним непринужденную беседу, однако Тобиас тупо молчал и лишь изредка ограничивался нечленораздельным бормотанием. Но едва только Эбнер принялся излагать своему собеседнику содержание недавно подслушанного телефонного разговора, как Тобиас обрел дар речи. «Я знаю об этом», — отрывисто произнес он и впервые за все время беседы поднял глаза на Эбнера, заставив того буквально остолбенеть. Ибо на лице его деревенского родственника застыла маска неописуемого ужаса. Несколько секунд они стояли, не сводя друг с друга глаз. Затем лавочник отвернулся и принялся пересчитывать полученные от Эбнера деньги. В лавке воцарилось напряженное молчание, которое первым нарушил Тобиас. «Забулона видали?» — спросил он, понизив голос. «Да, он приезжал ко мне», — отозвался Эбнер. «Был разговор?» «Да, мы поговорили». Казалось, это не очень удивило Тобиаса, Он как будто и ожидал, что у Эбнера и старика Забулона должны были найтись темы для беседы с глазу на глаз. И тем не менее, наблюдая за Тобиасом, Эбнер почувствовал, что тот никак не может взять в толк, почему же все-таки случилось то, что случилось. То ли старый Уэйтли не просветил Эбнера до конца, то ли сам Эбнер пренебрег советами Забулона. Так или иначе, Эбнер чувствовал, что туман, окутавший тайну их рода, сгустился для него еще сильнее. А уж такие вещи, как исполненный суеверных страхов утренний телефонный разговор, загадочные намеки дедушки Забулона и странное поведение Тобиаса, и вовсе его обескуражили. К тому же, хотя оба, и Тобиас, и Забулон, в целом и производили впечатление людей довольно искренних, но в разговорах они избегали называть вещи своими именами, будто рассчитывая на то, что Эбнер и без того все знает. Эбнер покинул лавку и быстро зашагал домой, исполненный решимости как можно скорее разделаться с обязанностями, возложенными на него покойным дедом, и убраться восвояси из этого убогого поселения с его забитыми, суеверными жителями, многие из которых являлись, как это ни прискорбно, его родственниками. Вернувшись домой, он наскоро перекусил и тут же взялся разбирать дедовские вещи. Но только к полудню удалось ему найти то, что он искал. Старую потрепанную амбарную книгу, исписанную неровным крючковатым почерком Лютера Уэйтли. Глава 4. Устроившись за кухонным столом, Эбнер принялся лихорадочно перелистывать страницы найденного им грузбуха. В нем недоставало нескольких начальных листов, но вырваны они были неаккуратно, и по фрагментам текста, сохранившегося на прихваченных нитью обрывках бумаги, он заключил, что на первых порах эта книга служила для ведения домашней бухгалтерии. А уж после дед Лютер, найдя ей иное применение, просто-напросто выдрал ненужные ему записи. Придя к такому выводу, Эбнер углубился в чтение дедовских заметок. С самого начала ему пришлось изрядно поломать голову над малопонятными односложными фразами, из которых состояло большинство текстов. Даты в записях совершенно отсутствовали. Вместо них дед указывал только дни недели. В эту субботу получил от Ираи ответ на свои вопросы. «С. Видели Неск. Раз. С рельсой маршем. Правнук Абеда. По ночам плавали вместе». Эта запись шла первой и, по всей вероятности, представляла собой лаконичное изложение некоторых деталей, подчеркнутых из писем кузена Ираи, в котором тот, откликнувшись на просьбу Лютера, подробно описал поведение Сари в Инсмуте во время ее визита к маршам. Но что побудило Лютера наводить справки о собственной дочери? Этого Эбнер не мог понять. Он достаточно хорошо знал характер своего деда и догадывался, что Лютер собирал информацию о Сари отнюдь не из чистого любопытства. Видимо, после поездки в Инсмут с нею действительно случилось нечто такое, что основательно встревожило его. Но что? Следующий текст представлял собой вклеенную страницу отпечатанного на машинке письма. Из всего семейства Марш, Рейлса, пожалуй, самый отвратительный. Он выглядит как полный дегенерат. И даже если твои слова правда, и Сари далеко до Либби в смысле красоты, я все равно не могу представить, как она могла сойтись с такой мерзостью, как Рейлса. Это же средоточие всех мыслимых и немыслимых уродств, которыми так или иначе отмечено потомство Абеда Марша и его жены Полинезийки. Впрочем, сами Марши всегда отрицали полинезийское происхождение супруги Абеда. Но я-то знаю, что он ходил туда в торговые рейсы. И меня не проведешь всеми этими россказнями о неуказанном на картах острове, где он якобы отдыхал в перерывах между плаваниями. Насколько мне удалось выяснить... Как-никак сейчас прошло уже более 2 месяцев после отъезда Сари из Инсмута. Эти двое ни на шаг не отходили друг от друга. Удивляюсь, почему Ирай не написал тебе об этом. Ты ведь сам понимаешь, что никто из нас был не вправе запретить Сари встречаться с Релсой. Как-никак они родственники, и к тому же она гостила у Маршей, а не у нас. Эбнер догадался, что это письмо написала одна из многочисленных кузин Лютера. Женщина была явно обижена на него за то, что Сари, гостя в Инсмуте, останавливалась у Маршей, а не в их семействе. Похоже было, что и у нее старик Лютер пытался кое-что разузнать. Третья запись вновь была сделана рукой деда и подытоживала содержание очередного письма, полученного от Ираи. Суббота. Ираи утверждает, что глубоководные — это секта. Или нечто вроде религиозной группы. Гуманоиды. Живут якобы в морских глубинах и поклоняются Дагону. Еще одно божество — Ктулху. Обладают жабрами. Внешне напоминают жаб или лягушек, но глаза как у рыб. Ирая считает, что покойная жена Абеда была из их числа. Дети Абеда якобы обладают теми же признаками. Марши с жабрами? Иначе как они могут заплывать на риф дьявола 3 мили туда и обратно? Марши могут подолго обходиться без воды и пищи, при этом быстро уменьшаясь или увеличиваясь в размерах, в зависимости от питания. Напротив последнего предложения, Лютер, видимо, будучи не в силах держать своего презрения, водрузил 4 восклицательных знака. Эбнер усмехнулся и продолжил чтение. Заиды Кален божится, что видел, как Сари плыла на риф дьявола в окружении маршей, все обнаженные. Утверждает, что у маршей необычно жесткая, потрескавшаяся кожа, покрытая мелкими круглыми наростами. А у некоторых вместо кожи вообще чешуя. Божится, что видел, как они гонялись за рыбинами, ловили их и поедали, разрывая на части. Совсем как морские звери. Ниже этой записи было подклеено письмо, написанное, несомненно, в ответ на одно из посланий Лютера Уэйтли. «Ты спрашиваешь, кто именно распускает все эти дурацкие слухи о маршах? Но подумай сам, Лютер. Как можно выделить кого-то одного, или пусть даже десяток, из ни много ни мало нескольких поколений таких сплетников? Согласен, что старый Зеда Каллен не в меру болтлив и любит выпить, так что от него впору ждать всяких небылиц. Но он лишь один из немногих, кто так говорит. А дело-то в том, что эти легенды, или бредни, как ты их называешь, разрастались на протяжении 3 поколений. Стоит только взглянуть на потомков капитана Абеда, и вопрос об источнике отпадет сам собой. Говорят, что на иных отпрысков этого семейства и посмотреть-то страшно. Бабушкины сказки? Хорошо, но как быть с рассказом доктора Джилмана? Как-то раз доктор Роули Марш слег и по сей причине был не в состоянии принять роды у одной из женщин в семействе Маршей. Это вместо него сделал Джилман. И по его словам, плод, которым его пациентка разрешилась от бремени, меньше всего напоминал нормального младенца, рожденного женщиной от мужчины. И никому впоследствии не доводилось видеть этого самого Марша. А посему никто не знает, что же все-таки выросло из того чудовищного плода. Однако мне доводилось слышать о неких странных существах, которые передвигались на 2 ногах, но при этом не были людьми. За этим пассажем следовало лаконичное, но совершенно недвусмысленное замечание, состоявшее всего из 2 слов. Наказал Сари. Должно быть, эта запись была сделана в день заточения Сари Уэйтли в комнату над мельницей. Эбнер пробежал глазами еще несколько заметок, но уже не встретил в них ни единого упоминания о Сари. Записи эти не были датированы даже днями недели, и, судя по разноцветию чернил, делались в разное время, хотя и размещались все в одном абзаце. Много лягушек собираются у мельницы. Кажется, их там больше, чем в болотах вокруг Мискотоника. Не дают спать. Казадоев тоже стало больше. А может, мне это только кажется. Вчера вечером насчитал у крыльца 37 лягушек. Подобных заметок было немало. Эбнер внимательно ознакомился со всеми из них, но так и не понял, к чему же все-таки клонил его дед. Лягушки, рыба, туманы, их перемещение по Мискотонику. Все эти данные явно не имели отношения к загадке, связанной с тетей Сари. И Эбнер недоумевал, зачем это вдруг старику понадобилось заносить их в свою тетрадь. После этих записей шел большой пробел, который заканчивался одной единственной фразой. «Ирайя был прав». Эбнер долго смотрел на эту жирно подчеркнутую фразу. Ирайя был прав. Но в чем? И что заставило Лютера прийти к такому выводу? Ведь если судить по тетрадным записям, Эрая и Лютер прекратили переписку задолго до того, как последний убедился в правоте своего кузена. А может быть, Эрая написал Лютеру письмо, не дожидаясь от него ответа на свое предыдущее? «Нет», — решил про себя Эбнер. «Не стал бы Эрая отписывать своему сумасбродному братцу, не получив прежде ответа на свое послание». На следующих страницах Эбнер обнаружил наклеенные газетные вырезки. Их содержание как будто не имело отношения к семейной тайне, над разгадкой которой столь безуспешно бился Эбнер. Но, по крайней мере, благодаря им, он определил, что в течение почти 2 лет дед вообще не вел никаких записей. А прерывался этот хронологический провал совершенно непонятной фразой. Эр опять сбежал. Но если Лютер и Сари были единственными обитателями дома, то откуда же взялся загадочный Эр? Или это был Релса Марш, который заявился сюда с визитом? Эту версию Эбнер тут же отбросил. Ибо ничто не говорило о том, что Релса Марш продолжал питать нежные чувства к своей кузине после ее отъезда из Инсмута. Во всяком случае, ни одна из записей деда Лютера не подтверждала эту гипотезу. Следующая фраза опять-таки была более чем странной. «Две черепахи, одна собака, останки сурка. Бишопы, две их коровы найдены на краю пастбища на берегу Мискотоника». Потом следовали такие данные. «За полный месяц 17 коров, 6 овец. Жуткие изменения. Рост пропорционален количеству съеденного. Был Зе, весьма обеспокоен слухами». Могло ли «З» означать «забылон»? «Скорее всего, да», — решил Эбнер. Видно, тот заходил к Лютеру в надежде услышать от него объяснение по поводу происходивших в округе загадочных событий, но ушел ни с чем. По крайней мере, в своей недавней беседе с Эбнером старик так и не смог толком объяснить ситуацию вокруг комнаты с заколоченными ставнями, ограничившись лишь намеками да недомолвками. Нет нужды говорить, что дед и не думал посвящать Забулона в содержании своего дневника. Хотя не счел нужным скрывать от него самый факт существования этих записей. Вообще же Эбнер не мог отделаться от ощущения, что рукопись, которую он держал сейчас в руках, создавалась Лютером в качестве черновой. Дед наверняка намеревался когда-нибудь возвратиться к этим записям и оформить их в надлежащем виде. В теперешнем же своем обличии они были неряшливы и фрагментарны, а их смысл доступен только тому, кто обладал ключевой информацией, то есть только самому Лютеру Уэйтли. Стиль изложения был бесстрастен и лаконичен. Однако в последних сообщениях уже явственно сквозили тревожные нотки. Пропала Эйда Уилкерсон. Остался след, будто ее тело тащили волоком. В Данвиче паника. Джон Сойер грозил мне кулаком, стоя на другой стороне улицы, где я не мог его достать. Понедельник. На этот раз Ховард Уилли. Нашли только ногу, обутую в башмак. Ближе к концу рукописи Эбнер обнаружил, что в ней недостает многих страниц. Они были вырваны рукой деда Лютера, вырваны в выступлении, с корнем. Хотя ничто, казалось бы, не указывало на причину столь неожиданной ярости. Да, это мог сделать только Лютер Уэйтли. Видно, почувствовав, что написал лишнее, он решил изъять из тетради факты, проливавшие свет на тайну заточения несчастной тети Сари, дабы вконец запутать того, в чьих руках окажутся эти заметки. «Что ж, это ему удалось на славу», — подумал Эбнер. Он продолжил чтение уцелевших записей. В следующей фразе опять говорилось о таинственном Эр. Эр наконец-то вернулся. И затем. Заколотил ставни в комнате Сари. Последняя же запись выглядела следующим образом. Когда он сбросит вес, держать его на строгой диете и регулировать размеры. Пожалуй, эта фраза была самой непонятной из всех. Он — это и есть Эр. Либо же это кто-то другой. И кем бы он ни был, зачем понадобилось держать его на диете? И что имел в виду старик Лютер под регулированием размеров? Эти вопросы казались Эбнеру совершенно неразрешимыми. Так что прочитанные им письма и записи ни на йоту не приблизили его к разгадке этой несусветной галиматьи. Эбнер в раздражении отодвинул в сторону Гроссбух, с трудом подавляя в себе желание спалить его в камине. Дедовских записей, на которые он возлагал такие большие надежды, оказалось явно недостаточно для того, чтобы раскрыть обитавшую в этих старых стенах зловещую тайну рода Уэйтли. Его раздражение усиливалось зародившимся в душе смутным страхом. Он чувствовал, что малейшее промедление в разгадке этой тайны может обернуться для него самым печальным образом. Он выглянул в окно. На Данвич уже опустилась безлунная летняя ночь. Всепроникающий гам лягушек и казадоев привычно оглушал его. Отбросив надоедливые мысли, крутившиеся вокруг только что прочитанного дедовского дневника, он принялся лихорадочно вспоминать бытовавшие в его семье старинные предания и поверья. Казадои, совы, лягушки, крики в ночи. Кажется, песнь совы означала чью-то скорую смерть. Мысли о лягушках невольно вызывали в его сознании ассоциации с кланом Маршей, представители которого, если верить найденным в доме старого Лютера письмам, так походили на этих земноводных. Он вдруг явственно представил себе уродливые и карикатурные физиономии своей дальней инсмутской родни и вздрогнул от охватившего его отвращения. Как ни странно, именно эта, казалось бы, совершенно случайная мысль о лягушках вызвала у него в душе непередаваемый испуг. Душераздирающие вопли амфибий заполняли всю округу, и что-то невероятно зловещее почудилось Эбнеру в их несмолкающем хоре. Он пытался успокоить себя. Эти ничем не примечательные твари всегда в изобилии водились в здешних местах. И, может статься, участок вокруг старинного дома с мельницей был облюбован ими еще задолго до его приезда в Данвич. Разумеется, его присутствие здесь ни при чем. Огромное количество амфибий объяснялось просто-напросто близостью мискотоника и множеством заболоченных участков вдоль его русла. Возникшее в душе Эбнера раздражение понемногу прошло. Следом за ним улетучились и нелепые страхи, вызванные лягушачьими воплями. Сейчас он чувствовал только усталость. Взяв со стола дедовский дневник, он бережно вложил его в один из своих чемоданов, намереваясь еще раз просмотреть все записи в более спокойной обстановке. Он еще не терял надежды на раскрытие тайны старого особняка и заколоченной комнаты над мельницей. Все равно где-то есть ключ к разгадке. Во всяком случае, если в округе имели место какие-то ужасные события, то они наверняка должны найти отражение в свидетельствах более подробных, нежели скупые, невразумительные заметки Лютера Уэйтли. Но где добыть эти свидетельства? В разговорах с обитателями Данвича об этом нечего было и думать. Эбнер уже заранее знал, что их реакция будет упрямое и непреодолимое молчание. Никто из них не станет выговариваться перед странным городским чужаком, каким в их глазах, несмотря на какие бы то ни было родственные узы, был Эбнер Уэйтли, внук покойного Лютера. И тогда он вспомнил о кипах старых газет, которые собирался было сжечь. Усталость отступила прочь. Не теряя времени, он принес в комнату несколько связок Элсбери Транскрипт. В этой газете существовала специальная рубрика под названием «Новости из Данвича». И после часа лихорадочных поисков отложил в сторону три статьи, которые заинтересовали его тем, что перекликались с записями деда Лютера. Первая заметка шла под заголовком «Данвич. Овцы и коровы пали жертвами дикого животного». Вот что в ней говорилось. Несколько овец и коров, содержавшихся на отдаленной ферме в предместьях Данвича, стали жертвами нападения неустановленного дикого зверя. Следы, обнаруженные на месте побоища, позволяют предположить, что нападение совершено хищником довольно крупных размеров. Однако доктор Бэтнелл, профессор антропологии Мискотоникского университета, считает, что злодеяние вполне могло быть совершено стаей волков, которая, вероятно, обитает где-нибудь в безлюдной холмистой местности недалеко от Данвича. Другие специалисты утверждают, что, судя по оставленным следам, нападавшее животное не относится ни к одному из известных видов, обитающих на восточном побережье Северной Америки. Власти округа ведут расследование. Эбнер внимательно просмотрел другие газеты, но так и не нашел продолжения этой истории. Тогда он обратился ко второй статье. Эйда Уилкерсон. 57-летняя вдова, жившая на отшибе в своем доме на берегу Мискотоника, вероятно, стала жертвой преступления. Это произошло 3 дня назад, когда она должна была нанести визит одному своему знакомому в Данвиче. Не дождавшись миссис Уилкерсон, тот решил навестить ее сам и обнаружил у нее в доме страшный беспорядок. Входная дверь была взломана, мебель в комнатах перевернута и искорежена, как будто там происходила отчаянная борьба. Сама же Эйда Уилкерсон бесследно исчезла. Свидетели отмечают, помимо всего прочего, такую деталь, как сильнейший мускусный запах, распространявшийся на довольно большое расстояние вокруг дома. О дальнейшей судьбе миссис Уилкерсон до сих пор не поступало никаких известий. В следующих 2 абзацах коротко сообщалось, что власти пока не могут сказать ничего определенного по поводу случившегося. И на этот раз возникли гипотезы о крупном животном и о волчьей стае. Это частично объяснялось тем фактом, что у исчезнувшей леди в равной степени не было ни врагов, ни денег, а следовательно, не было и сколько-нибудь серьезных мотивов убивать ее или похищать. После этого Эбнер перешел к отчету об убийстве Ховарда Уилли, который подавался под заголовком «Кошмарное преступление в Данвиче». В ночь на 31-е Ховард Уилли, 37 лет, житель Данвича, был зверски убит по пути домой. Мистер Уилли возвращался с рыбной ловли и, проходя по небольшой рощице, что в 1,5 милях вниз по течению от имения Лютера Уэйтли, был атакован неизвестным существом. Видимо, он оказал яростное сопротивление, так как грунт на этом месте беспорядочно взрыхлен в разных направлениях. В конце концов, нападавший одержал верх и зверски расправился со своей несчастной жертвой, буквально вырвав ее конечности из суставов. О чем свидетельствует единственное, что осталось от мистера Уилли – его правая нога, обутая в башмак. Очевидно, нападавший обладал необычайной физической силой. Наш корреспондент в Данвиче отмечает, что здешние жители в целом очень необщительные, в равной мере разгневаны и напуганы, подозревая в косвенной причастности к случившемуся кое-кого из местных. В то же время они упрямо отрицают возможность того, что непосредственный убийца мистера Уилли или миссис Уилкерсон, бесследно исчезнувший 2 недели тому назад, является членом их общины. Отчет завершался сведениями о семейных связях Ховарда Уилли, а после него шли совершенно пустые материалы, должные, по-видимому, заполнить информационный вакуум вокруг свершившихся в Данвиче злодеяний. Властям, полиции и журналистам сказать было нечего. Все их усилия разбивались о каменную стену молчания, которым все без исключения аборигены встречали малейшую попытку заговорить с ними о случившихся ужасных событиях. Но один многозначительный штрих все же не ускользнул от пытливых глаз исследователей. В обоих случаях следы с места преступления вели к водам Мискотоника. И это позволяло предположить, что существо, виновное в смерти 2 несчастных жителей этой глухой деревни, обитало где-то в реке. Несмотря на полуночный час, спать Эбнеру совсем не хотелось. Собрав просмотренные газеты, он вышел на берег реки, свалил их там в кучу и поджег. Постояв немного у костра, он двинулся обратно в дом. Пожара он не опасался. Ночной воздух был абсолютно недвижим, да и трава еще с прошлого раза выгорела на много ярдов вокруг. Громкий треск ломаемого дерева так внезапно вклинился в почти оглушавшее его жуткое крещендо лягушек и козодоев, что он вздрогнул и поспешно шагнул обратно к костру. «Заколоченная комната», — пронеслось у него в голове. В тусклых отблесках костра ему показалось, что окно над мельничным колесом стало шире, чем прежде. Неужели это древнее строение может рухнуть сейчас прямо у него на глазах? От этой мысли он непроизвольно зажмурился. Но за какое-то мгновение до этого уловил краем глаза бесформенную тень, мелькнувшую и исчезнувшую где-то за мельничным колесом. Почти одновременно с этим послышались размеренные всплески воды. Больше Эбнеру ничего услышать не удалось. Голоса лягушек, которые за последнюю минуту будто взбесились, заглушали все остальные звуки. Эбнер постоял в раздумье. «Бог с ней, с тенью», — сказал он себе. «Да и вообще никакая это не тень, а просто отблески пламени догорающего костра». Что касается плеска воды, то эти звуки вполне могла издать стая крупных рыб, стремительно мчавшихся вниз по течению Мискотоника. И все же. Покачав головой, он решительно направился в комнату с заколоченными ставнями. По пути он зашел в кухню, прихватил там керосиновую лампу и уже затем двинулся наверх. Повернув в замке ключ, он распахнул дверь и едва не упал в обморок от жуткого смешения запахов, которые плотной волной хлынули в коридор. Аромат речной воды мискотоника и резкая болотная вонь, тошнотворный запах слизи, остающийся на прибрежных камнях и корягах после ухода воды, и чудовищное зловоние гниющих останков животных самым кошмарным образом перемешивались в этом омерзительном помещении. Несколько секунд Эбнер стоял, не решаясь переступить порог комнаты. Причудливая, ни на что не похожая комбинация запахов в очередной раз вызвала в его душе смутную тревогу. Но он постарался, насколько мог, отогнать ее. В конце концов, запахи могли свободно проникать сюда с реки сквозь незакрытый оконный проем. Подняв лампу повыше, он осветил стену и окно, что располагалось над колесом. Он все еще стоял у порога, но даже оттуда было видно, что из оконного проема исчезло не только стекло, но и рама. И даже оттуда было видно, что раму выломали изнутри. Пораженный этим неожиданным открытием, Эбнер стремительно выскочил в коридор, захлопнул дверь, повернул в замке ключ и чуть ли не кубарем скатился вниз по лестнице, чувствуя, что вот-вот сойдет с ума. Глава 5. Внизу ему удалось взять себя в руки. Все увиденное им в верхней комнате дополняло каталог загадочных явлений, с первыми из которых он столкнулся сразу же по приезде в дедовский дом. Сейчас он четко осознавал, что все эти необъяснимые странности, будучи явлениями одного плана, весьма тесно связаны между собой. И, если ему удастся докопаться до самой сути, все обязательно встанет на свои места. Однако, располагая большим количеством данных, он не мог увязать их воедино. Этому мешал его академический ум, не позволявший принять в качестве основополагающей гипотезы дерзкую, почти невероятную и при этом верную догадку, которая могла бы объяснить все от начала до конца. Теперь он уже не сомневался, что в комнате наверху нашла себе пристанище какая-то неведомая тварь. Было бы просто глупо верить в то, что сильнейший запах с реки может сам по себе проникнуть в одну комнату и совершенно не ощущаться при этом в других помещениях — в кухне, спальне. Да, слишком глубоко засела в нем привычка к рациональному мышлению, — с сожалением отметил про себя Эбнер. Достав из кармана прощальное письмо деда Лютера, он принялся в который уже раз его перечитывать. «Ты единственный, кому удалось вырваться из этого выморочного поселка и получить образование. Посему я надеюсь, что ты воспримешь все должным образом, ибо мозг твой не обременен ни суеверием невежества, ни предрассудками, свойственными излишней учености». Дед был прав. Разгадка леденящей кровь тайны рода Уэйтли лежала за пределами досягаемости рационального мышления. Его беспорядочные мысли были внезапно прерваны резким телефонным звонком. Эбнер поспешно сунул письмо в карман и схватил трубку. Дрожащий от ужаса, умоляющий о помощи мужской голос, вихрем ворвался в его мозг. Он четко выделялся на фоне голосов других абонентов, которые, прильнув к своим аппаратам, жадно ловили каждое слово человека, внезапно застигнутого трагическим поворотом событий. Один из слушающих, Эбнер не различал их по голосам, так как все они были для него равно безликими, определил звонившего. «Это Люк Лэнг. Вызовите сюда отряд полиции, да поскорее!» — верещал Люк Лэнг. «Эта тварь ползает у меня под дверью. Подлаживается, как бы ее высадить. Уже пытается влезть в окно. Что за тварь, Люк?» — послышался женский голос. «Господи, да откуда мне знать? Какая-то страшная мерзкая тварь, каких я отродясь не видывал. Шлепает вокруг дома, как кисель. Ох, вы поскорее там с полицией, а то будет поздно. Она уже сожрала моего пса. Повесь трубку, Люк, а то мы не сможем вызвать полицию», — сказал кто-то. Но охваченный ужасом Люк был уже не в состоянии прислушиваться к советам. «О боже, она ломает дверь! Дверь уже вся прогнулась. Люк, Люк, ты слышишь? Повесь трубку. Она лезет в окно! Орал обезумевший от страха Люк. Выбило окно. Боже, боже, не оставь же меня. О, эта рука, какая жуткая ручища, боже, какая у нее морда. Голос Люка перешел в леденящий душу вопль. В трубке послышался звон разбитого стекла и треск дерева, а затем все внезапно стихло. И в доме Люка Лэнга, и на телефонной линии. Но уже секунду спустя хор голосов взорвался вновь. «Скорее на помощь! Встречаемся у Бишопов! Проклятие! Это все делишки Эбнера Уэйтли!» Невероятная, жуткая догадка парализовала его мозг. С великим трудом он заставил себя оторвать трубку от уха, опустить ее на рычаг и отключиться от воющего телефонного бедлама. Он был расстроен и напуган. Оказывается, деревенские жители всерьез считали его виновником происходивших в округе ужасов. И он интуитивно чувствовал, что эти подозрения имели под собой нечто большее, нежели традиционная неприязнь к чужаку. Он и думать не хотел о том, что произошло сейчас в доме Люка Лэнга, да и в других данвичских домах. Однако искаженный предсмертным ужасом голос Люка все еще звучал у него в ушах. «Бежать, бежать отсюда как можно скорее!» Эта мысль сверлила ему мозг, не давая ни секунды покоя. Они выполнены обязательства перед покойным Лютером. Бог с ними, с этими распроклятыми обязательствами. Тем более, что кое-что все-таки сделано. Он просмотрел все дедовские бумаги, за исключением книг. Он договорился с эйлсбергскими плотниками о сносе мельницы. А что касается продажи этого дряхлого особняка, то это можно сделать через какое-нибудь агентство. Бросившись в спальню, лихорадочно растолкав по чемоданам свои вещи, он отнес их в машину. Кажется, ничего не забыто, в том числе и дневник Лютера, так что можно трогаться в путь. Но следом за этой мыслью у него возникла другая. А почему, собственно? Почему он должен тайно, по-воровски убегать отсюда? За ним нет никакой вины. И пусть кто-нибудь попытается доказать обратное. Он вернулся в дом и, устроившись за кухонным столом, достал из кармана письмо деда Лютера. В доме стояла тишина, которую нарушал лишь доносившийся снаружи кошмарный хор лягушек и козодоев. Но на сей раз Эбнеру было не до ночных криков. Он с головой погрузился в содержание дедовского послания. И это письмо он перечитывал уже, наверное, в сотый раз, но от этого оно не становилось понятнее. Что, например, означала фраза «Дело не только во мне», которую Лютер написал при упоминании о безумии рода Уэйтли. Ведь сам-то он до конца дней своих сохранил здравый ум. Жена Лютера скончалась задолго до рождения Эбнера. Тетя Джулия умерла молодой девушкой. А что касается матери Эбнера, то ее жизнь ничем не была запятнана. Оставалась тетя Сари. В чем же состояло ее безумие? Ведь именно ее имел в виду Лютер, когда писал о том, что род Уэйтли поражен безумием. За какие деяния старик заточил ее в верхней комнате, откуда она так и не вышла живой? И что скрывалось за странной просьбой убить какое бы то ни было живое существо, которое встретится ему, Эбнеру, на мельнице? Неважно, какое оно будет величины и какого обличья. Даже если это всего-навсего безобидная жаба, паук, муха. Черт бы побрал этого Лютера Уэйтли с его манерой говорить загадками, что уже само по себе выглядит как вызов нормальному образованному человеку. А может, старик все же считал Эбнера жертвой суеверия учености? Но, боже правый. Ведь старая мельница кишмя кишела жуками, пауками, сороконожками и прочими подобными тварями. Кроме того, там, несомненно, обитали и мыши. Неужели Лютер Уэйтли всерьез предлагал своему внуку уничтожить всю эту живность? Внезапно за его спиной послышался звон разбитого стекла и раздался глухой стук, как будто на пол упало что-то тяжелое. Эбнер вскочил на ноги и бросился к окну, но злоумышленник уже успел скрыться в ночном мраке. И до ушей Эбнера донесся только быстрый удаляющийся топот ног. На полу вперемешку с осколками стекла лежал булыжник, которому куском обычной бечевки, что используется в магазинах и лавках, был привязан сложенный в несколько слоев клочок обёрточной бумаги. Отвязав бечевку, Эбнер развернул бумагу и увидел грубые каракули. «Убирайся от седа, пока тебя не кокнули!» Обёрточная бумага и обёрточная бечевка. Это могло быть и угрозой, и дружеским предостережением. Но в любом случае было ясно, что записку эту написал и подбросил Тобиас Уэйтли. Презрительно усмехнувшись, Эбнер скомкал бумагу и швырнул ее на середину стола. Все еще пребывая в смятении, он тем не менее решил про себя, что бежать отсюда, очертя голову, совершенно ни к чему. Он останется здесь. И не только для того, чтобы убедиться в правильности своих догадок о судьбе Люка Лэнга. Как будто после такого жуткого телефонного монолога могли еще оставаться какие-то сомнения. Но и для того, чтобы предпринять последнюю попытку разгадать тайну, которую старик Лютер унес с собой в могилу. Потушив лампу, он в кромешной темноте отправился в спальню и, не снимая с себя одежды, с наслаждением растянулся на кровати. Однако заснуть он не смог. Ему не давала покоя мысль о том, что он безнадежно запутался в огромном количестве фактов, которые стали известны ему за последние несколько дней. А ведь достаточно было найти одно единственное ключевое звено, чтобы, потянув за него, распутать всю цепь. Эбнер был абсолютно уверен в существовании такого звена. Более того, он интуитивно чувствовал, что оно до сих пор незамечено и лежит прямо у него перед глазами. Вот уже добрых полчаса он ворочался сбоку на бок, борясь с охватившей его бессонницей. Как вдруг за пульсирующим хором лягушек и козодоев ему послышался размеренный плеск воды. Доносившийся, несомненно, с мискотоника, он приближался с каждой секундой. И в конце концов зазвучал мощно, как шум океанского прибоя. Эбнер сел в кровати, напряженно вслушиваясь в непонятный звук. Но тут шум воды внезапно прекратился, сменившись другим звуком, от которого у Эбнера по коже забегали мурашки. Он услышал, как кто-то карабкается наверх по мельничному колесу. Недолго думая, Эбнер вскочил на ноги и выскользнул из спальни. Он услышал звук тяжелых приглушенных шагов, исходивший со стороны заколоченной комнаты. Затем раздалось нечто вроде глухого сдавленного плача, похожего на детский, который несколько минут спустя совершенно неожиданно оборвался. После этого воцарилась полная тишина. Казалось, даже неистовые вопли лягушек и козодоев не в силах были нарушить ее. Эбнер вошел в кухню и зажег керосиновую лампу. Освещая себе путь, он осторожно поднялся наверх и остановился у запертой двери. Первые несколько секунд он не слышал ничего, но затем уловил легкий шорох, который прозвучал для него подобно удару грома. В комнате кто-то дышал. С трудом подавив себе страх, Эбнер вставил в скважину ключ и осторожно повернул его. Держа лампу высоко над головой, он рывком распахнул дверь, переступил порог и остановился, объятый ужасом. Его взору предстала стоявшая посреди комнаты кровать, на которой сидела на четвереньках некая чудовищная тварь с безволосой и грубой, будто дубленной шкурой. Омерзительный гибрид человека и лягушки. Видимо, Эбнер застал его за трапезой. Тупая жабья физиономия монстра и перепончатые, почти человеческие ладони, которыми завершались его мощные длинные передние конечности, выраставшие из туловища наподобие лягушачьих лапок, были густо измазаны кровью. Холодные рыбьи глаза чудовища уставились на Эбнера. Эта немая сцена продолжалась не более секунды. С леденящим душу горловым клёкотом тварь поднялась на дыбы и ринулась на Эбнера, вытянув перед собой свои громадные страшные лапищи. Реакция Эбнера была молниеносной. Словно провидение показало ему, как нужно действовать в этот кошмарный момент истины. Он размахнулся и изо всех сил швырнул керосиновую лампу в набегавшего монстра. Яркое пламя мгновенно охватило жуткую телесную оболочку жабоподобной твари. Остановившись как вкопанная, она принялась яростно терзать свою плоть, тщетно пытаясь сбросить себя пожиравший ее огонь. Глухое низкое рычание внезапно сменилось пронзительным визгом. «Мама! Мама!» Эбнер силой захлопнул дверь и опрометью бросился вниз. Он летел по коридорам и комнатам, слыша громкий стук сердца, которое готово было вот-вот выскочить из груди. Даже оказавшись в автомобиле, где можно было чувствовать себя в относительной безопасности, он долго не мог прийти в себя. Лишённый почти всех чувств и почти ослеплённый неописуемым ужасом, он включил зажигание и, дав полный газ, помчался, не разбирая дороги, прочь от этого проклятого места. Старые брёвна постройки занялись как сухой труд, и вскоре густой белый дым, клубившийся над особняком, сменился высоко взметнувшимся в ночное небо столбом яркого пламени. Но этого Эбнер уже не видел. Цепившись в рулевое колесо, он как одержимый гнал машину, полузакрыв глаза, будто стремясь навсегда избавить свое сознание от увиденной им чудовищной картины. А вслед ему летели с вершин черных холмов издевательские крики козадоев, и доносилось с болот ехидное кваканье лягушек. Но ничто было не в силах заставить его забыть сцену того поистине безумного катаклизма, коим завершились его долгие попытки раскрыть тайну старого дома. То, что он наконец-то узнал о заколоченной комнате, буквально обжигало его мозг. Настолько ужасной была подоплека всех событий и явлений, так или иначе связанных с этим зловещим помещением. Он вспомнил свои далекие детские годы. Вспомнил огромные, наполненные кусками сырого мяса блюда, которые дед Лютер ежедневно относил в заколоченную комнату. Наивный, он думал, что тетя Сари сама готовит это мясо. Но сейчас он знал, что его поедали сырым. Он вспомнил упоминание о Эр, который наконец-то вернулся после внезапного бегства. Вернулся под единственную известную ему крышу. Он вспомнил заметки Лютера об исчезнувших овцах и коровах и об останках диких животных, а также восстановил в памяти записи, касавшиеся способности быстро уменьшаться или увеличиваться в размерах в зависимости от питания и регулирование этих размеров за счет строгой диеты. Совсем как у глубоководных. После смерти Сари Лютер окончательно перестал кормить того, кого ранее держал на строгой диете, надеясь, что бессрочное заточение без воды и пищи убьет узника заколоченной комнаты. И все же он не верил в это до конца. Именно поэтому он так настойчиво убеждал Эбнера лишить жизни какое бы то ни было живое существо, которое тот обнаружит в стенах комнаты над мельницей. И Эбнер действительно обнаружил эту тварь. Но, не придав значения дедовскому предостережению, не стал преследовать ее. Выломав ставни и неосторожно разбив окно в заколоченной комнате, он дал ей свободу. И за какие-то несколько дней отпущенное на волю существо, питаясь сначала пойманной в мискотонике рыбой, а затем, по мере своего дьявольского роста, различными крупными животными и, наконец, человеческой плотью, выросло в то самое чудовище, от которого едва удалось спастись Эбнеру. Чудовище, являющее собой жуткий гибрид человека и земноводного, но в то же время сохранившее в себе такие человеческие черты, как привязанность к родному дому и к матери, которую оно призывало на помощь перед лицом неминуемой смерти. Чудовище, порожденное нечестивым союзом Сари Уэйтли и Рейлсы Марша. Чудовище, которое навсегда останется в памяти Эбнера Уэйтли. Его кузен Рейлса, приговоренный к смерти железной волей деда Лютера, вместо того, чтобы давным-давно быть отпущенным в морские глубины для встречи с глубоководными, коим благоволят великий Идагон и Ктулху.